Глава 31. Боги изматывают мир. Итак, Хримхеп стал первым советником. Анумис сменил его на посту главнокомандующего армии. Царица пожаловала Усермону тройное золотое ожерелье как награду за верную службу. У него слезы навернулись на глаза. Однако его брат Медамон был осужден и приговорен к тюремному заключению, что было оскорблением для служащего, происходящего из богатой семьи песцов. Впрочем, там было сейчас много его коллег по царской службе, столь же несчастных, как и он. Времена изменились. В честь вступления Хримхеба на должность первого советника во дворце устроили пир. Лицо Мутнехмет походило на каменную маску. Со времени разрыва их отношений она в первый раз увидела своего бывшего супруга. Он был на вершине власти, а она никем. Покинутой супругой, сестрой царицы, представительницей опозоренной династии. Они расстались без скандалов и горечи, что обычно сопровождает разрушение таких союзов. Случаев в истории царства было достаточно, чтобы убедить обоих, что их брак себя исчерпал. Любовный пыл давно уже испарился. Она стала для него прошлым, которое, как и для многих людей, достойно было сожаления. Он воплощал будущее. Они напоминали тех актеров, которые во время общих праздников исполняли пантомимы из жизни богов, то приближаясь, то удаляясь друг от друга, согласно перипетиям действа. 30 лет назад, во времена Эхнатона, Ай убедил свою дочь в том, что Хримхеп, тогда уже подающий надежды командир, составит для нее хорошую партию. Он сам мало верил в то, что говорил, даже не подозревая, что его зять скоро начнет оспаривать у него то, что он сам желал больше всего на свете — власть. Тогда Ай объяснил Хримхебу, что его союз с сестрой Нефертити позволит тому приблизиться к вершинам власти. Никто не оспаривал его правоту. Но, несмотря на свою проницательность, господин Ахмима лукавство богов проигнорировал. Когда они способствуют осуществлению намерений людей, это всегда делается только для того, чтобы углубить их мучения как смертных. В истории трона было два поучительных примера. Тот же успех культа Атона, так пылко защищаемого Эхнатоном, навлек на династию бедствие. И успех, которого в результате долгих интриг достиг Ай ради того, чтобы подняться на вершину власти, привел в результате к превращению царского окружения в пустую раковину. Но мудрость чаще всего приходит, когда уже поздно что-либо менять. «Да не спошлет небо благословения госпоже Мутнехмет», любезно произнес Хримхеп, приближаясь к своей бывшей супруге. «Боги уже радуются твоим успехам», — ответила Мутнехмет, скрывая горечь и заставив себя улыбнуться. Как ее племянница Анкисинамон, она потеряла свою сущность задолго до того, как ее тело передадут бальзамировщикам. От нее всего и осталось, что имя на большой фреске династии. Невозмутимость, с которой она держалась, в последующие минуты подверглась испытанию. За столом, во главе которого сидела царица, ее место оказалось напротив новой супруги Хримхеба, которая была потаскухой в доме танцев Мемфиса. Об этом было всем известно. Первую после царицы госпожу царства звали Суджип, что означает «та, которая делает счастливым». Некогда это имя было причиной непрекращающихся насмешек, но нынче никто не рискнул бы вызвать гнев у Хримхеба. Время от времени она с ужасом смотрела на царицу и Мутнехмет, постоянно ожидая, что ее вот-вот вытащат на середину зала с растрепанными волосами, униженную и освистанную. У Мутнехмет и в мыслях не было чинить подобное, это не залечило бы ее рану. Суджип была очаровательна. Ей было около 20 лет, что достаточно красноречиво подтверждали ее маленькие круглые твердые груди под складками льняного платья и сияющее свежестью розовато-смуглое лицо. Страдание Мутнехмет вызывало не только ее теперешнее положение в обществе, но и осознание того, что она больше нежеланная женщина. Между тем, присутствие нахалки за царским столом было организовано преднамеренно. Еще до начала трапезы Анки Синамон сказала Уатхуменеху, что нелепо усаживать за один стол бывшую супругу и нынешнюю, на что главный распорядитель ответил с удрученным видом, что таково было распоряжение первого советника. И хотя власть советника не распространялась на царский дом, царица претила подставлять старого Уатхуменеха под удары Харимхеба. Она довольствовалась тем, что отвела последнего незаметно для присутствующих в сторону, чтобы сказать: «Советник, возможно, ты этого не знаешь, но только я отдаю приказы распорядителям царского дома». Это был первый раз за долгое время, когда она к нему обратилась. Он на нее хитро взглянул. «В самом деле, Твое Величество, я этого не знал». «Вот и все», — подумала она, — «что осталось от моих приближенных, обслуживающий персонал царского дома». Она сидела недалеко от супруги первого советника, имела возможность внимательно ее рассмотреть. А ведь он делал ей предложение и был отвергнут в тот раз на террасе, и она его слушала, не произнеся ни единого слова. О, будь она посговорчивей, тогда бы он отказался от этой милой глупой болтуньи ради того, чтобы сочетаться браком с ней и законно получить трон. Все ради власти. Стало быть, у амбициозных людей нет чувств. Они готовы всем пожертвовать, только бы надеть на свою голову корону. Хотя вполне возможно, что он от нее не отказался бы. Сделал бы ее хозяйкой своего гарема и ходил бы к ней каждый раз, когда энергия воителя толкала бы его туда. Она размышляла о власти, разламывая фаршированного молодого голубя. Что же это такое? То ли высшая степень торжества человека, то ли пик наслаждения души. Но при пике наслаждения тела человек не только берет, но и отдает. Происходит взаимообмен. А власть нельзя разделить. «Власть», — сказала она себе мысленно, — «подобна самоудовлетворению». Ее вдруг охватило невыносимое омерзение к занимающемуся рукоблудием Харимхебу. Когда стали выступать танцовщицы, у Анки Синамон появилось ощущение, что она заложница в чужом дворце. В свои 26 лет она ощущала себя в 10 раз старше. Взгляды и поведение придворных говорили достаточно ясно. Она не была больше центром притяжения взглядов. Самое большое скопление людей было вокруг Харимхеба, нового хозяина царства и дарителя милостей. Она и не подозревала, что Харимхеб размышлял о том же. Эта женщина, которая всего лишь олицетворяет мужество своих предков, настоящая хозяйка этого дома. Для всех она оставалась правительницей, символическим центром власти. Об этом свидетельствовало проявление уважения к ней со стороны высокопоставленных лиц и послов страны. Но она к этому слишком привыкла, чтобы замечать. На протяжении всего пира она только и видела, что этого грубияна Харимхеба, этакую муху в молоке, червяка на розе, крысу в храме. Этот человек был тучей ее неба. А для него она была деревянной куклой на троне богов. Таким образом они оба ошибались, размышляя друг о друге, и из-за этого еще больше ожесточались. После трапезы Анки Синамон ушла вместе с Мутнехмет. Она отправилась в комнату своего сына, склонилась над колыбелью и долго его рассматривала, гладила его лицо. Вдруг она выпрямилась. Напротив стояла Мутнехмет. Им было достаточно обменяться взглядами, чтобы понять друг друга. Харимхеб захватывал территории. Верховный жрец Хумас рассматривал своего именитого посетителя. У него была широкая грудь, вздымавшаяся при вдохе. Он взял кисть винограда из вазы, поставленной перед ним. «Согласен, положение трудное», — сказал он. Охваченный нетерпением, Харимхеп поднялся и стал шагать взад и вперед по саду верховного жреца. Я попросил у нее аудиенции. Описал ей важность нашего союза для царства, используя те выражения, которые ты мне подсказал. Она меня слушала, не произнося ни слова, будто принимала меня за собаку. Я потерял терпение, бросил кубок об пол и ушел. Ты не прав. Он представил эту сцену. Харимхеп в роли робкого воздыхателя казался ему неубедительным. Прилетела оса на запах винограда. Верховный жрец, я спас эту страну от катастрофы. Именно от катастрофы, ты это знаешь. Я это знаю. Продажность чиновников подтачивала ее, как черви труп осла. Враги уже выжидали, как грибы, когда можно начать терзать ее. Я справился с этим. Царица это знает. Она должна была меня считать спасителем этой страны, которую мужчина ее семьи, сначала ее недоразвитый отец, потом его мрачный преемник Сменхкара, а затем этот смешной царек Тутанхамон, ее муж, чуть не ввергли в хаос. «И тот же Ай!» — вскричал полководец. «Интриган, в каком состоянии он оставил страну! Провинциальные царьки только о том и мечтали, чтобы отделить свои провинции от территории короны». Хумас, ошеломленный, смотрел на Харимхеба. «И теперь, кем я стал теперь?» — гремел Харимхеп. «Нищим?» «Верховный жрец, я пришел ей объяснить, что царство в опасности. Она меня отвергла, как будто отмахнулась от мухи. О чем она думает? Что станет регеншей, пока ее сын Харинет не достигнет совершеннолетия? И кто тогда позаботится о могуществе страны? Кто будет командовать армиями? Кто расправится с продажными чиновниками? Кто станет воплощением власти в глазах народа? Следующий Тутанхамон?» Под дуновением легкого ветерка розы грациозно покачивали своими головками. Харимхеп снова сел и сделал большой глоток пива. «Что будем делать?» — спросил он. «Полководец, я хотел бы заявить, что в этот момент смерть царицы Анкисинамон может привести страну к катастрофе». У Харимхеба глаза налились кровью. Да, он думал о том, чтобы устранить эту полную презрение дуру. Как верховный жрец догадался об этом? «Большая часть населения этой страны чтит династию», — продолжил верховный жрец. «Преждевременная смерть царицы приведет лишь к тому, что у господ провинций усилится желание отделиться». Хумас устремил на полководца тяжелый взгляд. «И несмотря на свою славу, ты будешь в глазах народа только узурпатором». «Узурпатор». Это слово будто парализовало Харимхеба. Оно означало, что если он пойдет на это, жрецы лишат его своего доверия. И он хорошо понимал, насколько тяжелы будут последствия. «И что же тогда?» — спросил он. «Доверься богам». Харимхеб лишился дара речи. Военные всегда считали, что боги наделяют их силой и волей, чтобы они действовали вместо них. «Все меняется», — возобновил разговор Хумас, срывая виноградины с кисти. «Плод на дереве созревает и падает на землю. Он гниет, и тогда земля его поглощает. Его начинают поедать черви, и вот плода уже больше нет. Боги изматывают мир. То, что должно упасть, падает. В конечном счете, все должно упасть». Харимхеп ничего за все это время не сказал. Конечно, последняя фраза его не успокоила. Да, все заканчивается тем, что падает, и, видимо, в этом крылась причина того, почему этот народ жил, готовясь к смерти. Возможно, он не понял речей своего собеседника. Однако очевидным было то, что боги измотали тутмосидов. «В одиночку Атон не мог быть сильнее объединившихся вместе богов», — добавил Хумас. «Но что же я должен делать?» — спросил Харимхеп. «Ожидать? Без конца ожидать?» «Что ты от этого теряешь? Ничего. У нее нет ни малейшего шанса возвратить власть. Но ее сын...» Верховный жрец показал жестом, что его не стоит принимать во внимание. «Ему только год или чуть больше», — сказал он. Неужели тебя беспокоит малолетний ребенок? Она может сделать столько детей, сколько захочет, но победу одержит более сильный». Харимхеп медленно усваивал сказанное. Его до сих пор раздражало то, что эта одинокая женщина морочила ему голову, ему, знаменитому полководцу Харимхебу. Женщину он остерегался.